Глава вторая. Оля. Скупые, короткие фразы разливаются горечью во рту, но я отчаянно трясу головой и не позволяю себе скатиться в мрачную апатию. В конце концов, отсутствие Влада ведь не конец света. Наплевав на одиночество, я зажигаю свечи, как и планировала, достаю штопор и сама наполняю бокал вином. Рубиновый напиток с ароматом лесных ягод и нотками чернослива согревает внутренности и позволяет немного расслабиться. Усевшись по-турецки, раз на меня никто не смотрит и не нужно изображать из себя роковую красотку, я пробую кусочек телятины и блаженно жмурюсь. Мясо вышло отменное. Из вечера, который должен стать романтическим, я выжимаю максимум. Заканчиваю с едой. Включаю радио и танцую под зажигательные латиноамериканские ритмы. Только вот в ушах почему-то до сих пор звучат обрывки сплетен, смакуемых коллегами. Влад своей с дочкой генерального изменяет. Имеет ее в рабочее время. Прямо на директорском столе. Хлесткие предложения, резкие, ведут наждачкой по ребрам и заставляют вспомнить печальную статистику, которую совсем недавно зачем-то с упоением зачитывала Машка. За последние несколько десятилетий число измен возросло на 35-40%. 70% мужчин и 25% женщин изменяют своим вторым половинкам. Невзирая на эти неутешительные цифры, я верю, что мы с Меркуловым исключение. В последнее время он действительно очень много работает, но я не вижу в этом ничего подозрительного — и презираю тотальный контроль. Влад хочет отпраздновать свадьбу с размахом, снять панорамный ресторан на 89-м этаже Москва-Сити и купить мне самое лучшее платье, а это требует немалых финансов. Поэтому я с пониманием отношусь к его задержкам и форс-мажорам и стараюсь всячески поддерживать жениха. Правда, иногда маленькая девочка внутри меня, отчаянно нуждающаяся во внимании, твердит, что с милым рай и в шалаше. И можно как-нибудь обойтись без пафосного торжества и бесконечного списка гостей. С этими мыслями я скольжу взглядом по висящим на стене часам и обнаруживаю, что стрелки уверенно подползают к 12. «Ты скоро? Ужин совсем остыл. Может, разогрею?» «Не надо. Ложись спать, Оль. Перехвачу что-нибудь по пути». На этот раз Влад отвечает мгновенно, как будто все это время держал мобильник в руке и ждал, пока я напишу. Так что я отпускаю все тревоги, прячу мясо с салатом в холодильник и туда же ставлю едва початую бутылку. Приняв душ, я укутываюсь в одеяло по самый нос и засыпаю, едва голова касается подушки. Меркулов приезжает глубоко за полночь, когда я вижу уже третий сон. Старается не шуметь, чтобы меня не разбудить. На цыпочках прокрадывается в спальню, укладывается рядом и притискивает меня к себе. От него пахнет крепким алкоголем, шоколадом и, кажется, ванилью. Но все это я улавливаю краем сознания, так и не размыкая веки, и снова погружаюсь в дрему в родных объятиях. А утро я снова встречаю одна в пустой постели. Из ванной раздаются звуки льющейся воды. Бодрый, как огурчик, свежевыбритый Влад выскальзывает в коридор, вытирает полотенцем капли влаги с шеи и задумчиво мажет губами по моей щеке. Мне же его преступно мало. Я обнимаю его ладонями за талию и скучаю по тем временам, когда мы могли часами сидеть на крыше, распивать кьянти и болтать обо всем на свете. «Позавтракаем вместе?» — спрашиваю я с надеждой, но в устремленных на меня глазах вижу отказ. «Не сегодня, прости». «Что опять?» Недовольство против воли проступает в моем голосе. Я устала прозябать на вторых ролях, пока карьера Меркулова прёт в гору, и больше не могу это маскировать. Расцепляю пальцы, отшагиваю назад и намеренно увеличиваю разделяющее нас расстояние, чтобы Влад не закончил начинающийся разгораться спор привычным способом. Не заткнул мне рот поцелуем. «Не начинай, Оль, только не ты. Из меня и так Слонский все жилы вытянул. Терентьева в декрет уходит. Раменский...» Из больнички второй месяц не влезает. Я пашу за троих. В этот момент я чувствую себя последней эгоисткой и законченной стервой. Жених ради нас рвет жилы, а я с утра пораньше устраиваю ему безобразный скандал. Волна стыда окатывает меня, сдавливает обручем грудину. и я срываюсь с места, висну у Влада на шее, извиняюсь, покрываю поцелуями его лицо. «Прости, я такая идиотка, я просто очень по тебе скучаю». «Я тоже скучаю, потерпи немного, малыш». «Поедем сегодня к родителям, мама звала». «Ага». После небольшой паузы соглашается Влад, но в родительский дом я прогнозируемо отправляюсь в одиночку. Ближе к 6 вечера на телефон прилетает набившая оскомину. «Малыш, извини, к твоим вырваться никак не получается. Слонский отправил шведов в аэропорт встречать. Поручил накормить их и как следует выгулять. Полночи буду катать с ними по белокаменной.